Глава шестая. «Ты ведь знаешь, что можешь просто отправить туда кого-нибудь?» — уточнила Мия, которая вместе с Юл провожала меня. «Да перестань», — вступилась за меня супруга. «Мужчинам порой нужно покидать собственный дом и смотреть на мир». «Ну, если уж твоя жена так говорит», — развела руками сестра, не став спорить. «Если дома что-то случится, то я вернусь в ту же секунду». Я продемонстрировал перстень на своем пальце. Просто не хочется сидеть без дела, ожидая чего-то. Вчера вечером Гарут покинуло несколько воинов, что должны скрытно отправиться в третий виток. Они доберутся до Ушара, а там, в свою очередь, попробуют найти воздушный корабль или птицу. С собой им я дал множество маяков, чтобы попутно, во время остановок, они проложили дополнительные маршруты в бескрайнем лесу. Помимо прочего, целая армия шпионов была разослана по соседним городам, чтобы держать нас в курсе происходящего. Данхо, столица провинции, и крепость наместника исключением не стали. В ближайшие недели, скорее всего, мне придется наведаться туда и положить конец правлению Квана Голана. Но пока пусть работает Айвилк. Возможно, уже сегодня ночью погибнет кто-то из приближенных наместника. Моей целью было не просто сокрушить его, а заставить бояться, почувствовать себя беспомощным и одиноким. Тогда, возможно, Горвей, от которого и след простыл, тоже начнет действовать, и появится возможность разобраться и с ним. Пока же у меня было слишком много свободного времени, и я решил проветрить голову небольшим путешествием, взяв с собой юного ученика. Увидит, что из себя представляют мои родные края. «Береги себя», — поцеловала меня на прощание Юл. «И знай, что наш дом в надежных руках во время твоего отсутствия». «Да брось, он вернется уже через несколько дней», — вмешалась сестра, но затем уточнила. «Вернешься же?» «Несколько дней, не больше». Распрощавшись с близкими, я положил руку на плечо Руону и перенес нас во внешние витки с помощью браслета. Раньше, чтобы перенести двоих на такое расстояние, я расходовал очень много сил. Теперь же, даже без остановок, потратил не более десятой части сосредоточия. «Ох!» — выдохнул Руон, а уже спустя несколько секунд схватился за грудь, словно ему стало тяжело дышать. Да так в какой-то мере и было. Почти все воины привыкли поглощать духовную энергию с дыханием, не просто же так существуют десятки, если не сотни разнообразных дыхательных техник. Но когда ты привык к большим объемам энергии, а затем они резко исчезают, то это сродни исчезновению воздуха. «Дыши», — спокойно сказал я ему, положив руку на плечо. «Дыши медленно, как делаешь это обычно». Спустя десяток вдохов ему стало легче, и он растерянно посмотрел на меня. «Дышать тяжело». «Тебе кажется, просто уровень духовной энергии тут очень низкий. Я тут вырос, так что легко могу приспособиться. А вот тебе нужно время. С каждым своим вдохом ты начнешь терять энергию. Избежать этого никак нельзя. Но ты можешь значительно снизить эффект этого. Считай это тренировкой. С этого момента ты должен очень внимательно следить за сосредоточием и минимизировать расход энергии». «Это сложно». «Знаю, потому и говорю, что это будет непросто». Я сам сделал глубокий вдох, сосредоточился на своей духовной энергии и замер, осознав одну невероятную вещь. Она не уходила. Я должен был терять энергию, но не терял. Мое сосредоточие не отдавало ни капли. «Учитель?» «Нет, все нормально», — покачал я головой, попутно размышляя о причинах этого. Единственное, что приходило на ум, моя внутренняя энергия ведь стала другой, странной смесью демонической и спиральной. Неужели причина в этом? Других объяснений я не видел. Впрочем, главную проблему в виде недостатка духовной энергии это не решало. Пусть я и не терял силы, но восстанавливать их на моем уровне было бы все так же проблемно. Идем. Перенесло нас на окраину Варандера, столицу провинции, где находилась школа Багрового возмездия. Тут за то время, что я был в городе последний раз, мало что изменилось. Да и прошел всего год. Так что в этом не было ничего удивительного. Было бы странно, если бы город изменился до неузнаваемости за это время. Нет, Варандер был таким же, большим и полным жизни. То тут, то там я замечал учеников в ханьфу цвета школы Багрового возмездия, но узнанным быть я не боялся. Когда я покидал это место, то был еще ребенком, а сейчас уже взрослый мужчина. Даже если кто-то из тех, кто знал меня в прошлом, обратит внимание, ему все равно будет сложно соединить того паренька, которым я покидал город, и воина, которым стал. «Значит, именно тут вы выросли?» — спросил Руон, идя рядом со мной. «Почти. Мой родной город в паре дней пути отсюда. Он совсем небольшой, но тут я учился. Носил форму вон, как у этих», — указал я на небольшую группу учеников школы с шевронами факультета тысячелетней черепахи. «А жил в нескольких улицах отсюда». «Я много слышал про внешние витки. Говорят, что тут царит мир». «Нет, так только кажется», — покачал я головой. «Тут есть и демонические секты, и разборки между домами. Один из местных домов в данный момент даже назначил награду за мою голову». «А вам не опасно тут появляться в таком случае?» «А что они нам сделают?» — улыбнулся я. Да и парень тоже усмехнулся, понимая, что мы для них слишком сильны. Тут главы фракции могут быть максимум первыми шагами девятой ступени, а для большинства третий шаг десятой — уже потолок. В сравнении с нами, они были обычными людьми со слабыми техниками. Я прямо сейчас мог отправиться в дом Харифа и прикончить его отца, и никто не смог бы ничего с этим сделать. Мог бы, но зачем? Я прикончил Юна Фен Харифа, потому что тот заслужил это, а его отец отреагировал именно так, как поступил бы и я. Мы с Руоном прогулялись по центральной улице города, прошли к небесному монорельсу, который используется для отправки ресурсов в небесную столицу, затем дошли до центральной площади, где располагались владения наместника и школа Багрового возмездия. Затем прошли в храмовый район и, наконец, дошли до торгового. «Будем искать тут продавцов еды?» — спросил ученик. «Нет, мы тут для другого». Пройдясь немного между прилавков, я заметил нищего, сидящего у одного из зданий. Подошел к нему и бросил монетку. «Хороший сегодня день. Дух спирали улыбается нам». «Да, улыбка духа греет наши сердца», — кивнул нищий. «Но еще сильнее их греет знание». Тот не ответил, лишь молча кивнул, затем вытащил откуда-то из штанины маленький листок бумаги и протянул его мне. «Да благословит тебя дух спирали за доброту», — сказал нищий и потерял к нам какой-либо интерес, а я взглянул на бумажку, на которой неразборчиво был написан адрес. «Что это? Какой-то шифр?» — спросил Руон. «Тот человек из Союза, а вы сказали ему пароль?» «Да». «Но ведь Союз больше не помогает нам, разве нет?» «Союз не помогает нам в Гаруде, с Альянсом Тени». Но тут, во внешних витках, думаю, я смогу договориться. Нам пришлось немного прогуляться, зайти в один из самых бедных районов Варендера, куда обычные люди не ходят. Настоящие трущобы, полные бедняков и маргиналов. Но свои территории они обычно не покидают. Все-таки в городе находится школа, огромное количество воинов, и пока бедняки сидят тихо в своей резервации и не создают проблем в других районах, их не трогают. И тут местные обитатели делились на два типа. Те, кто при виде двух хорошо одетых и, скорее всего, богатых воинов старались уйти подальше, и те, кто подумывал, сможет ли ограбить глупцов, решивших забрести куда не надо. «Как много внимания и жажды крови!» — тихо буркнул Руон. «Они видят, что мы чужаки и, скорее всего, богатые». «Тут они правы». «Да», — улыбнулся я. «В моем хранилище лежит несколько миллионов небесных спиров. Немыслимые деньги по местным меркам. Стоило нам войти в ворота непримечательного скопления построек, образующее что-то вроде большой подковы, как на глаза стали показываться воины. Крепкие ребята третьего-четвертого шага». «Вы адресом не ошиблись?» — спросил крупный горван, комплекцией ничем не уступающий Мору. «Мы ищем местного старейшину Союза. Мы пришли куда надо?» «Мы с чужаками дел не ведем», — покачал он головой. «Ваши цвета нам не знакомы. Так что будет лучше для всех, если вы уйдете». «Какие-то они враждебные, учитель», — шепнул мне Руон, но страха не выказывал. Напротив, Его рука лежала на мече, и я чувствовал, что он готов вступить в битву по первому же приказу. «Оставь их, Квейн!» Из дома вышла женщина средних лет с заплетенными в косы волосами. Она подошла к здоровяку и мягко похлопала его по предплечью, затем посмотрела на нас своими пронзительными голубыми глазами. «К нам сегодня пришла знаменитость, сам Натаниэль Крейн». «Крейн?» — опешил мужчина, удивленно переводя взгляд то на Руона, то на женщину. Видимо, подумал, что ученик — это и есть я. «Простите моего мужа за неучтивость. У нас в этой провинции много врагов. Приходится быть настороже», — сказала мне женщина. «Как вы узнали, что я — это я?» — спросил ее. Она смотрела именно на меня, в отличие от мужчины. «Я видела ваше выступление на экзамене, глава Крейн. Первый горван, сумевший поступить на факультет громового дракона. Столько голов полетело из-за этого впоследствии, а награду за вашу голову, что назначил Радит Хариф, за этот год утроили. Но можете не беспокоиться, тут вы в безопасности. Хотя, учитывая последние донесения, вряд ли кто-либо из дома Хариф способен вам что-то сделать. Где дом Хариф, а где секта несокрушимого алмазного солнца, которую вы сокрушили?» «Вижу, вы впрямь много обо мне слышали». «Да, я следила за вашими приключениями, так сказать. Прошу, пройдемте внутрь». Мы прошли в одно из зданий, что внутри выглядело намного лучше, чем снаружи. Со стороны улицы казалось, что это были халупы бедняков, но вот внутри все было совершенно иначе. Не роскошно, но уютно и чисто. «Я Нидия. Это мой муж Квейн», — представилась женщина, а затем представила и Верзилу, что встречал нас. «Мы оба являемся старейшинами в этой провинции. Так чем союз может вам помочь?» «Для начала мне нужны контакты торговцев, способных предоставить большое количество пшеницы, риса и мяса». «Большое количество — это сколько?» — уточнила она. «Тысячи мешков. Возможно, десятки тысяч». Квейн, услышав это, присвистнул. «Будет непросто», — задумалась Нидия. «Разумеется, за посредничество союз получит процент». 5%. «Я рассчитывал на 3, но пусть будет 5. Не стал я торговаться». «Доставка? Перевозка? Я так понимаю, что вы собираетесь перевезти эту еду через хребты? Таможня не пропустит такое количество провизии. Да даже 100 мешков без связей будет сложно вывести. Про 1000 и говорить нечего». «Насчет этого не волнуйтесь. Их перевозка — моя забота. У меня есть артефакт хранилища достаточной вместимости. А уж как я его переправлю — мое дело». «Если так, — кивнула женщина, — то никаких проблем. 5% за посредничество, мы найдем торговцев и поможем все провернуть. Но ведь вы понимаете, что это выйдет недешево». «Разумеется». «Хорошо. Тогда какое второе дело?» «Мне нужно найти одного человека. Он один из инспекторов, находящихся в личном подчинении у надзирающего Ромея Контора. Я не знаю полного имени, но его зовут Гарез».